Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, братья и сестры, пасхальным приветствием «Христос воскресе!». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Ведет сегодня передачу основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши СМС-вопросы. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Сейчас перед эфиром мы слушали песнопение греческой церкви и навеяло воспоминаниями об Афоне. Мы с вами были на Афоне, видели, как там отцы молятся. И вот родилась такая тема сегодняшней передачи. Монахи, особенно вот на Афоне это видно, стараются свои чувства сдерживать, лишнего не говорить, лишнего не смотреть. Тем более о грубых страстях я уже не говорю. Почему они это делают? Потому что это необходимо для спасения. Человек рассеянный не может сосредоточенно молиться. Человек, обуреваемый многими разговорами, также не может не рассеянно молиться. Его постоянно будут смущать помыслы и всякие живопись образов разных. А вот православному человеку, живущему в миру, ведь тоже необходимо спасаться. И для него условия те же самые. И молитва нужна не рассеянная. Как достичь в миру того, чего достигают монахи в монастырях? Возможно ли это вообще? Христос воскресе! Ну, оптинские старцы говорят, что в миру жить труднее спастись. Хотя мы в Таинстве Крещения дали обещание Богу, а монахи только в одном, не вступает в брак. Обязанности у всех, и у монахов, и у мирских людей. Конечно, кто вступил в брак, там сказано, что жена спасается через чадородие, если прибудет в вере и в любви. Так оптинские старцы говорят так, что вот представь себе пропасть, которую надо всем пройти, а в этой пропасти там такие чудовища, как крокодилы, и досточка, жердочка. По этой надо жердочке пройти. Ведь может и голова закружиться, и равновесие потерять. Трудно идти. Но рядом 2-3 шага. Мостик. По мостику легче пройти. Так вот, по мостику пройти – это монастырская жизнь. А вот по плашке пройти, по досточке – это мирская жизнь. Но для того, чтобы пройти и спастись, человеку надо всегда помнить. Все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все это запечатляется в вечность на все времена. Если человек в этой жизни приучил себя жить по Евангелию, по учению святых отцов и приучаю себя с детства, это ему хорошо. Он правильно учится жить. Потому что, переходя в тот мир, весь багаж добра и молитвы, и нравственность, все это идет с ним в тот мир. И за это ему будет награда великая. Новое небо, новая земля. Тот человек, который не живет по Евангелию, не живет по совести, утопая в пороках страстях, живет в гордыне, и нет у него чувства покаяния, а покаяние – это исправление. И в своей жизни он очень много сделал всего нехорошего. Все это идет с ним в тот мир. И за это он не получит награду, а получит то, что он приобрел. То есть вот это все идет с ним. Поэтому, поскольку нам Господь дал время для покаяния, для исправления, мы должны контролировать каждое слово. И вот надо приучить себя ко всему хорошему, к доброму. Можно приучить никогда не раздражаться, не возмущаться, не кричать, не шуметь, не возвышать голос. Можно учиться никогда не обманывать, только правду говорить. Можно приучить себя много не говорить, сжато, кратко, точно. А то бывает как? Если муж что-то сказал, чучудок, может быть, с гневом, то мы стараемся не воды подлить, а бензина, чтобы пламя было выше. И такой скандал можем устроить. И сами в разнос идем, и муж, и вся семья. А потом спрашивают, а почему у нас дети такие невоспитанные? Да потому что мы сами невоспитаны. Как-то мы говорили, что не надо ребенка заставлять насильно кушать. Дайте ребенку проголодаться. Когда он проголодается, он во много раз больше съест и здоровее будет. А то вот давай за папу, за маму, за бабушку. Он не хочет, а насильным путем. Это неправильно. Как неправильно, допустим, если муж или дочь уже взрослые, давай иди в храм, причастись. Нельзя так. Причащаются только верующие люди, принимают в себя Христа. Если, допустим, дочь или муж, они почувствуют, что надо покаяться. Это есть возможность. Пусть идет покаяться. Напомнить можно, что нужно покаяться, справиться. Тебе будет хорошо и легко. А так бесы затянут. Сейчас не покаялся, потом не покаялся. И все. Ниже, ниже, ниже, ниже. А потом уже душа пустая, в нее вселяются злые духи, и тогда из нас идет зло. Когда в человеке живет Дух Святой, то в этом человеке зла нет. Он старается этот мир вокруг себя давать, и всем людям становится радостно. А когда он строит истерики, крик и шум, и сам весь заведенный, и все вокруг заведенные. И все это запечатляется в вечность на все времена. И мы душой больные. Батюшка, хотел бы немножко отвлечься. Вот вспомнили про Афон. Наверное, слушателям будет интересно послушать ваш опыт об Афоне. Я вот знаю, хотя вы не были насельником Святой Горы, но вы даже писали прошение в свое время, чтобы поехать на Афон, принять там монашество. Но ваши чада зато там сейчас монахи, уже 25 лет. Больше. Больше 25 лет ваши чады уже монахами там на фоне являются. Вы встречались и со старцем Паисием на фоне. Вот расскажите, пожалуйста, об Афоне радиослушателям. А вашими глазами что вы увидели? Ну, прежде чем поехать на Афон, я очень много прочитал об Афоне, изучая. А когда закончил семинарию, написал прошение, уже был иеромонахом, ректору. Хочу на Афон. А в это время шел набор. Он прочитал прошение, посмотрел на меня. Говорит, отец Амбросий, а ты здесь нужен будешь. Я говорю, владыка, как благословить? Ну, как мы говорим, Господи, да будет воля Твоя святая, как на небе, так и на земле. Значит, воля Божия такова. А все равно Господь не оставил. Трижды побывал на Святой горе Афон. Хотя и сам я не попал, но пришел ко мне один человек, я его крестил. Он стал православным. И уехал на Святую гору. И сейчас он большим начальником там. Духовным. Духовным. В синоде. Все 20 монастырей от каждого монастыря свой человек. Представитель. Представитель, да. Ну вот мы когда ездили 2 года назад, да, встречались, объехали Афон. Ну и надо Бога благодарить. Вот. Афон — это удел Матери Божией, гора святая. И, конечно, поскольку там 17 греческих монастырей, сербский, болгарский, наш пантелеймонский русский, то, конечно, Божье отношение к нашему монастырю более приятно. Это же не на родине, это за границей. Господь особо обращается к нашим монахам, милует их и спасает. Но если Бог определил меня быть в России, значит, слава Богу. И вот матушки говорят, батюшка, приезжай, завтра мы тебя поздравим с 45-летием. Вот, сана. Конечно, ту жизнь, которую я прожил, то рукоположение, меньше грехов было. А как только вот стал народ исповедовать, поток людей, поток скорбей и всех неприятностей, потому что темные силы за каждого человека платят, берут проценты. Значит, воля Божия такова. Такой путь. За каждого человека надо понести какое-то наказание. Ну, я хотел бы сказать так, что я стараюсь не выходить из-за рамок. У нас есть требник для священнослужителей. То, что там сказано, ну, из опыта духовных отцов, мы спрашиваем, допустим, человек ходит ли в церковь, говорим, что вот если раз-два ходишь в церковь, то есть апостольские правила, кто не был в храме три воскресных дня, отлучается от церкви, это как бы с работы увольняет. Кто не соблюдает посты, среда, пятница тоже отлучается от церкви. То есть даем направление. Все это Божье. И, конечно, очень интересно все бывает. Вот приходит, подводит одну женщину. Ей 47 лет, худенькая. крест не может одеть. Я говорю, почему? А мне, говорит, внутри какие-то мужчины. Они мне не дают покоя ни день, ни ночь. И крест я одеть не могу. Но когда стал спрашивать, где живешь, с кем живешь, работаешь, оказывается, она торгует телом. 5 лет. Я говорю, а сколько было? Она говорит, да и не знаю, сколько было. Но для меня самое интересное было вот что. Когда она покаялась во всем, я прочитал молитву, разрешительную и молитву на всякую немощь. Она подняла голову от Евангелия и глазами хлопает, по сторонам смотрит. Я говорю, а что вы? Как себя чувствуете? Она говорит, я спала. А сейчас я проснулась. Я говорю, где нахожусь? Я говорю, в храме. Я говорю, ты поисповедовалась? Да. Это о чем говорит? О том, что человек жил в страстях. Это одна жизнь была. Теперь человек проснулся. Оказывается, другая жизнь есть. Точно так же, когда человек в смерть придет, он опять просыпается в другую жизнь. Потому что смерть, она всегда около нас. Она далеко не уходит. Поэтому и сказано, Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Мы должны быть всегда готовы. Потому что вся наша жизнь запечатлеется в вечность. И, конечно, если человек покаялся, дал Богу обещание больше этого не делать, Господь прощает, милует. Но чтобы мы опять не возвращались на эту блевотину, как сказано в Священном Писании, как пес возвращается, так мы не должны возвращаться к грехам. Дорогие братья и сестры, напоминаю, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, к нам поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вот вопрос к батюшке. Вот не могли бы как-то разрешить вот такое сомнение. Супруги, прожив 20 лет в браке, живут раздельно. То есть жена решила, что она будет одна с детьми сама жить по себе, а чтобы муж жил сам по себе. Но, естественно, за деньгами они не забывают приходить, ну, в общем, чтобы содержать там детей. Вот это нормальное устройство семьи или это какой-то изъян или что-то вот такое не вполне нормальное? Как это понять и вот как это объяснить? Спасибо, Господи. Они не венчались? Неизвестно. Просто 20 лет прожили вместе, имея детей. Но жена не хочет, чтобы муж жил с ними, но хочет, чтобы он платил алименты. Угу. Нормальна ли эта ситуация? Нормально будет только тогда, когда два человека, муж и жена, вступили в брак, повенчались и живут во Христе. Это единая плоть. И должны быть вместе. А поскольку в церковь люди не ходят, постов не соблюдают, не молятся, то получается как? Если человек не кушает пищу, не пьет воду, тело его слабеет, оно может умереть. Точно так же и наша душа требует пищу. Если мы в церковь не ходим, Евангелие не читаем святых отцов, не молимся, это все пища для души, то человек духовно замирает и отпадает от церкви. И тогда они отпадают от Бога и отпадают друг от друга. Потому что только любовь, любовь Христова, евангельский дух, может два человека скреплять. Если, допустим, люди строят какое-то здание, кирпичи складывают без раствора. Сколько бы ни складывали, все развалится. Так и в семейной жизни. Если два человека, муж и жена, с Богом не имеют общения, а Бог – это любовь, то души становятся пустые, и все это разваливается. А потом ищем, кто же виноват. Это нормально или ненормально? Без Бога жизни нет. Потому что Бог – это источник жизни, источник любви. С Ним нет общения, значит, и друг с другом общения не будет. Хорошо, батюшка. Давайте вернемся к нашей теме основной. Как человеку спастись миру? Ну, я лично сам за себя, может, скажу. Я 27 лет до семинарии жил в миру, работал. Но мне сказали, люди добрые, я с детства в церковь ходил, ну, и бедно жили, Евангелия не было, но вера была, я в церковь ходил. И я не обращал внимания, кто как живет. Приучали меня курить, пить. Так что Бог меня сохранил. Вот дадут папироску в печке, зажги. Я возьму к огню, даю им. Они тянут, ничего. Ты затяни, я говорю, вы сами затягиваете. Так что Бог сохранил, даже дым во рту не держал. Правда, приучали пить. Мы-то ведь молодые, ездили в колхоз собирать урожай, набирали водки там, по две, по три авоськи, много бутылок. И в поезде едем, там полсуток ехать, наливают стопочку. Я выпил, вторую наливать, я говорю, я не один раз только пью, стакан или стопочку. Да выпей, веселее будет. Я говорю, мне и так весело. Не буду пить. И больше они мне не предлагали. И я им не покупал ничего. И вот таким путем Господь хранил. Я читал молитву Иисусову. Богородица, Дева, радуйся. Сколько знал молитв, читал. Даже в армии 3 года... Хоть под одеялом, но я читал «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся». Даже когда приехал в Москву первый раз, я не смотрел на массу народа. Я просто молитву Иисуса читал, под ноги смотрел. Оказывается, можно. Все от нас зависит. Старался по сторонам не смотреть, потому что это все пустое было для меня. А так, вот до сегодняшнего дня живем монастырской жизнью. В Сергиевой Лавре прожил 10 лет, по Почаевской Лавре 5 лет. Ну и здесь уже в Ивановской области и в Иванове в целом за 30 лет. Так что вот уже завтра 45 лет. Мое служение – это только милость Божия. А так и неизвестно, как пред Богом эти 45 лет прожить. Мы не знаем. Батюшка, задали нам такой вопрос. У меня нет семьи, нет мужа, нет ребенка. Как с этим смириться? Ну, если человек в своей жизни стремился, допустим, вступить в брак, и такой возможности нет, слава Богу за все. Если стремился человек в монастырь и не мог попасть туда, слава Богу за все. Значит, его такой путь. Потому что случаи больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Только надо научиться Бога благодарить за все. Это очень хорошо будет. Мы Бога не благодарим. Батюшка, вот опять же к нашей основной теме о спасении в миру. Вот некоторые люди, вот вы сейчас сказали, что в миру молились молитвой Иисусовой, а вот некоторые люди, я слышал, говорят так, что вот эта непрестанная молитва, она только для монахов. Мирским людям она не нужна, потому что она им просто не под силу в миру. А под силу или не под силу вот эта непрестанная молитва? Преподобный Серафим Саровский, он обращался к православным, труженикам, семейным, которые молитву Иисусову читали до обеда, а после обеда «Пресвятая Богородица, спаси нас». Весь день читали с утра до вечера. И вот им он сказал, чтобы вы не забыли символ веры, Тресвятое, по Отче наш, должны читать. И Богородица Дева радуйся. А сейчас обычно так. Я серафимское правило выполняю. Тресвятое, символ веры и Богородица, все, ложится спать. Так что раньше читали молитву Иисусову. Особенно в первые времена христианства. Хотя молитва была по-другому написана. Они читали: «Господи Иисусе Христе, Пресвятая Троица и Богородица, помилуй нас». «Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божие, Богородицу, помилуй нас». Вот так читали. А потом уже стали читать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А сейчас уже стали покороче читать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». А скоро будут, наверное, вообще «помилуй» говорить. Да. Батюшка, ну хорошо. Вот скажите, пожалуйста, отцы говорят, что не место спасает человека, а человек, а Бог спасает. Но все равно душа вот тянется на Афон. Если кто-то хочет быть монахом, душа тянется на Афон. Или в Иерусалим. Есть ли разница для спасения, дома ли молиться, или молиться на Святой Горе, или в Иерусалиме? Если человек приезжает... Простите, батюшка, не договорил. Или же быть монахом в России, или на Святой Горе Афон. Есть разница в этом? Я думаю так. Бог на всяком месте, и кого где Господь определит. Ну, для начинающих людей очень полезно посвятить себя святым местам, побыть там, увидеть, как люди живут. Я тоже никуда не ездил, начиная, когда мне за 20 лет, я стал ездить по Чайскую лавру. Для меня это было рождение свыше. И был и в Киеве, и в Вильнюсе. Какие монастыри были в Эстонии. Жизнь была. Это меня укрепило. И дало радость. Ну, а есть ли разница быть монахом в России или быть монахом на Афоне? Само по себе место как-то влияет? Да, место влияет. Святая гора Афон – это... содержит православие, там каждый день служба, да по ночам. Это заставляет себя поломать, а потом к этому привыкнуть. Года через 3-4 по ночам молиться. Да, как вот этот монах на фоне рассказывал нам, что было трудно привыкать первые 3 года. А потом, когда вошел в этот ритм монастырской жизни, тоже стало легко и благодатно. Да. У нас еще один звонок, мы слушаем, говорите. Здравствуйте, раб Божий Евгений. Вот вопрос такой. Был в монастыре на исповеди. Священник наложил епитимию читать 40 дней канон покаянный Христу. Вот. А я проигнорировал, читать не стал, и опять те же грехи надел. Вот сейчас, прежде чем идти на исповедь, нужно выполнить то, что мне сказали, или нужно опять идти исповедоваться? Ну, это, можно сказать, кот наплакал, а не пятимня. Вот. Но, тем не менее, ее выполнять надо? Обязательно. Надо выполнить. Вот. 40 дней читать покаянный канон. Обязательно. Но надо во всем-то каждый день читать покаянный канон. И Матерь Божий канон, ангелу-хранителю. Тогда Господь и Матерь Божия, ангел-хранитель, особо будет хранить этого человека. А плюс к этому еще и акафист Матерь Божия, Спасителю, Евангелие, два послания. Поклоны. Поклончиков 50. Но стоит ли ждать этому человеку сначала выполнить эпитимью 40 дней, а потом только идти на новую исповедь? Нет, надо пойти и сказать грехи свои. Независимо. А так захряснешь в грехах. И независимо. Надо сказать, что вот не выполнил, батюшка, простите. Но это я выполню. Батюшка, задали опять вопрос про отца Давида. Как за него молиться? Как за всех. Но он был игуменом, скончался. Да. Усопшего игумена Давида. Еще у нас один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Добрый день. Добрый день. Хотел бы задать вопрос по апостолу Павлу, его послание к Тимофею. Вот он пишет во второй главе, начиная с 12 стиха, «А ухижение не позволяю ни властвовать над мужем, но быть безмолвие. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и святости, целомудрием». Вот вопрос, конец цитаты. Вопрос следующий. Что значит слова апостола Павла, если пребудет не только в вере и любви, но и в святости с целомудрием? Что такое святость, целомудрие? Как ваше мнение? Спасибо за внимание. Да. Спасибо. Когда человек верующий, он исповедуется, очищает душу от грехов своих. А целомудрие – это когда ум целый и тело целое. Считается человек целомудренный. А поскольку вступили в брак, ведь и в браке можно вести себя целомудренно. Все, что делать пред Богом. Вот не допускать никаких вольностей, всяких извращений. Вот это будет так. Я даже помню, батюшка, как Алексей Ильич Очипов говорил, рассказывал, что он встречал одну семью, муж ему признался один-один, они уже дожили до старости, он говорит, а я свою жену даже ни разу не видал. Ну, то есть в обнаженном виде. Хотя и муж ей. Угу. Хотя у них дети, все. Вот такая целомудренная семья была. Вот один ученик старца спросил, отче, а вот кончина мира, какие признаки есть? Он сказал, молись, признаки есть, и смотри. Вот когда увидишь, люди будут ходить. Сейчас ты видишь, мужчина рубашку сверх брюк носит. Это наше благочестие покрывает нечесть и поясочек. А придет такое время, когда рубашку будут заправлять в брюки. Это значит, нечестие будет покрывать благочестие. Да. Батюшка, сейчас пошли еще дальше. Да. Сейчас мужчина с бородой одевает платье и не стыдится показываться в таком виде всему миру. Да, и такое. Вот интересно, когда всемирный потоп, 2262 года было до потопа. То есть от потопа, от первого Адама до потопа. И вот праведный Ной проповедовал 120 лет, когда строил ковчег, что будет потоп. Что интересно, люди в то время ходили с кушевнами и угощали водой друг друга при встрече. Это у нас вода очень хорошая, а у нас тоже хорошая. И наливали, с кушевничками ходили. Хотели они или не хотели, но это было, что они все погибнут от потопа. Вот. Дальше в Священном Писании сказано, первый мир за грехи свои был уничтожен водой, а второй мир будет уничтожен огнем. Сейчас люди ходят зажигалками, курят папиросы, знают, что это вредно, а если вредно, это значит грех, а все равно курят. И вот последний, этот мир будет уничтожен огнем. Батюшка, нам задали такой вопрос. У нас тяжелое положение. Племяннику 2,5 года. Его отец усиленно увлекался йогой. И в день Хэллоуина, такой праздник бесовский западный, когда все наряжаются в такие одежды демонами, ведьмами и прочей нечисти. И в этот день он покончил жизнь самоубийством. Сейчас мы замечаем, что ребенок как будто живет двойной жизнью. То он нежный и ласковый, то как будто в него вселяется бес, и он становится агрессивным и жестоким. Можно ли младенца возить на отчитки или что делать? Первое. Родителям покаяться во всех грехах и всем родственникам. Вот. А поскольку это младенец, у него грехов тяжелых нет, причащать его почаще. Вот еще чтобы бы всякая нечистота из него вышла. Вот еще знать бы, крещенный он или нет, а то, может, и не крещенный. Ну, понятно, если задали такой вопрос по интернету, значит, крещенный. Вот мне знакомая одна девушка, где-то ей уже 30 лет, и часто у нее истерика бывает, уныние, отчаяние. А когда попытались все это выяснить, а чего? Почему? Я ей говорила, ты что, войну прошла? У тебя 7 детей, мужа убили, у тебя же все, и кровь есть, и пища есть, и храм есть, и батюшка есть, и одежда. Ну, все есть. Чего тебе не хватает? А мне не хватает этого внутреннего мира. Почему его не хватает? Оказывается, с детства, когда маленькая была, родители капризы ее выполняли. Она что-то попросит и начинает падать, если ей не дают. Кричать, плакать. И там родители, да ладно, то дай ей, чтобы она не орала, не кричала. И она, значит, добилась своего. А теперь вот все это боком выходит у нее. Вдруг что-то не так, истерика. Да, то есть, вот это плохо. Напомним, телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Батюшка, задали такой вопрос. Христос воскресе. Скажите, пожалуйста, как найти духовного отца, раб Божий Борис? Ну, у нас источник – это Бог. К Нему все обращаются. Он всем помогает. Если мы попросили, и вдруг не сразу, а кому-то и сразу, Господь пошлет духовника. Главное не забывать потом благодарить. Это очень часто люди, получив благодеяние от Бога, совсем и забывают, что благодарить надо. Вот, допустим, протестантской церкви говорят так. Зачем обращаться к святым? Един посредник между Богом и человеком – Христос. Зачем вам святые? А вот какая тайна здесь есть. Бог – это источник жизни. Вокруг Бога все святые. Они все в Боге живут. Если мы обращаемся, к примеру, к святителю Николаю, то эта молитва идет она к Богу. А в Боге все святые воспринимают. Так что здесь посредников нету. Я говорил так вот, когда писал кандидатскую работу. Это, допустим, вот квартира, за стенкой живут мои знакомые. Я им звоню. Я же сразу не попадаю к ним. я попадаю на станцию, где срабатывает блок и звонок. Есть центральный блок, где воспринимать и посылать звонок. Так и здесь. Центром является Бог, а в Боге все святые живут. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Батюшка, ну вот действительно найти духовного отца. Можно ли сказать так? Вот пойду в церковь, и вот какой батюшка мне встретится, тот и будет моим духовным отцом. Мы знаем, такие примеры были. И вот ваш пример личный тоже. Да, нет, было так, да. Но духовный отец еще надо так. Если человек живет в каком-то районе, церковь, священник, это его духовный отец. Или где-то в селе живешь, или в городе одна церковь. И вот тот священник, это твой духовный отец. Ну, а если, допустим, он не устраивает каким-то образом? Ну, если не устраивает, надо прийти в какой-то монастырь и найти духовника. Ну, допустим, Москва. Сергий в Лавру поехал, присмотрелся, вот, кому может довериться, и поисповедоваться. Я вот слышал, кстати, вот покойный отец Давид, которого сегодня вспоминали, его спросили: «Батюшка, а как вот найти духовного отца?» Один мужчина спросил. Он ему ответил: «А как бы ты себе искал жену? Ведь любая бы тебе не подошла. Найдя, ты еще присматривался. Вот так же ищи духовного отца». То есть для этого нужно прилагать какое-то усилие самостоятельное. То есть подходит, не подходит духовный отец. Ошибка вот какая. Мы вчера немножко затронули. Ведь все смотрят на священника. Не курит ли он? Не ругается ли? Не пьет ли он? Смотрим за поведением священника. Если он там как-то повел себя неадекватно, может, кого-то отругал, сказал: «Идите отсюда, вы не готовы». Сразу обида, все, церковь, не буду ходить, как будто Бога нет. Я приводил пример такой. Человек заболел, вызывает скорую помощь. Он же не спрашивает врача: «Ты куришь? Матом ругаешься? Пьешь?» Это его не интересует. Его интересует, чтобы он оказал ему первую помощь. Так и человек, когда духовно больной, он должен найти священника. Но хотя бы в том месте, где он живет. И кается он уже не священнику, а в присутствии священника кается Богу. И когда искренне покаялся, а всегда надо каяться, как последний раз я каюсь, а придет такое время, это будет и последний раз, покаялся, примирил с Богом. Священник прочитал молитву, простил грехи Господь, если не утаил никаких грехов. Самое главное – примириться с Богом. Батюшка, вот скажите, вот человек живет в миру, ищет духовного отца. Считает, что нашел. Ну, действительно, может быть, нашел. И пытается применить к себе, примерить на себя те же самые взаимоотношения с духовным отцом, как у послушника, живущего в монастыре, со своим духовным отцом. Вообще, возможно ли вот такое послушание в миру своему духовному отцу, какое есть у послушника в монастыре? Нет, просто я к чему говорю. Вот даже вот некоторые батюшки, как мне кажется, делают ошибку. Требуют от мирских людей подчинения такого же, какое должен оказывать послушник своему духовному отцу. Ну, когда меня спрашивают: «Арда батюшка, вы можете быть духовным отцом?» Я говорю: «Нет, только Бог устраивает». Я говорю: «Были такие случаи. Ну, хорошо, приходите, исповедуйтесь. Больше этого человека я никогда не видел». Особенно от бабушки, женщины. Они всегда говорят, вот, я ездил в Почаево, у меня там духовный отец. Вот. В Сергиевой лавре у меня тоже духовный отец есть. В Кипичевской лавре у меня тоже духовный отец. То есть у меня везде духовные отцы. Да. Духовный отец должен быть один. Вот. Потом идут так. Батюшка, как мне квартиру менять или не менять? Один батюшка говорит, меняй. Она идет к другому. Батюшка, мне как сменить? Поменять квартиру нет. Третьему, четвертому. И потом смотрит. А кто больше сказал? Это обман. В процентном отношении? Это обман. Так православные не делают. Если ты помолился, Господа попросил, обратился к одному, и жди, Господь через него тебе скажет, поменять или не поменять. Вот. Ну, если человек в монастыре живет, и духовный отец есть, то он должен слушаться. Не так, как вот ты, допустим. Я говорю, не ешь, как ты не ешь? Я ем. Я говорю, не пей, а ты пьешь. Вот. То есть, даже раньше послушники им говорили, капусту садить вверх корешками. Они садили. Или взяли палку 5 километров, сухую, виноградную. Вот, говорит, посади ее и поливай каждый день. 3 раза в день. Она на расстоянии 5 километров. Да-да. Из-за послушания она принесла плоды. Хорошо, батюшка, вот все-таки я добью вас с этим вопросом. Всякий ли священник способен быть духовным отцом? Я думаю, что нет. Я как-то встречался человеком, который был личный секретарь, советник у патриарха Тихона. Ему было 92 года в Сибири. Он говорит, ты кончил, если человек кончил академию, это не значит, что он уже пастырь. Надо еще лет 10 повариться в каше с народом. Тогда что-то будешь понимать. А вот когда он говорил, я же прочитал Библию, я же ее почти наизусть всю знал. Вот так люди жили добрые. Батюшка, сегодня у нас эфир короче, поэтому попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, протоиерея Александра, иерея Алексея, Сергия, Анны, Иоанна, Марии, Маргариты, Мариамны, Павла, Татьяны, Екатерины, Антонина, Алексея, Петра, Натальи, Вадима, Валентины, Ирины, Иулии, Андрея, Анны, Дионисия, Виталия, Владимира, Наталья, Андрея, Николая, Ирина, Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Святослава, Нянила, Евгения, Анна, Андрея, Людмила, Вадима, Ильи, Оксана, Андрея, Федора, Елизавета, Пелагеи, Александры, Тамары, Елены, Веры, Марии, Ирины, Леонида, Юлии, Марины и всех православных христиан. И просим вас, братья и сестры, помолиться о покаянии рабов Божьих Нины, Николая, игумена Давида, архиепископа Алексея, схиархимандритов Гурия, Авеля, схимонахини Феодосии, монахини Зои, Ксении, Иулии, Анатолия, Владимира, Владимира, Владимира, Евгения, Павла, Надежды, Владимира, Арсения, Алексея, Петра, Алексея, Елены, Владимира, Льва, Владимира и всех от век усопших православных христиан. Батюшка, у нас еще есть 5 минут до окончания эфира для традиционного слова утешения. А ты скажи что-нибудь. Батюшка, я лучше вас послушаю. Угу. Я бы хотел сказать так. Надо научиться, живя в семье, спокойно, скажем, членам семьи, говорить, не возвышать голос. Лучше слушаться. Если мама сказала дочке, убери со стола, благослови. Сделай уборку в квартире, благослови. Сходи за хлебом, благослови. С первого раза, и на душе будет радость. И всем, чем мы больше будем делать добро, всем, тем больше будет радости в душе. А когда будем капризничать, не слушаться, а время мы найдем всегда для болтовни, для телевизора, для компьютера, то это плохо. Вот надо себя здесь воспитывать. Мы здесь учимся, чтобы избавиться от гнева, от зла, от обиды, от раздражения, от возмущения, от крика, от шума. Потому что мы учим здесь, как правильно жить. Все наши дела, слова, мысли, все запечатляется, идут в вечность. И, конечно, и блажен, многократно блажен тот человек, который в этой жизни очень много добра сделал. Потому что добро надо спешить делать. Оно нас спасет. И слова, и мысли. Все надо делать только доброе. Тогда будет на душе хорошо. А если мы и послушались, кого-то оскорбили, обидели, то на душе погано. Почему? А Дух Святой оставил нас. А темные силы наполнили нашу душу. И от этого у нас бывает плохо. Почему мы злые бываем? Потому что злой дух живет у нас. И плоды мы видим. Из одного источника не может течь горькая сладкая вода. Чем душа наполнена, то из нее изливают. И так вот не надо себя оправдывать, что у меня муж плохой, злой такой. Но поскольку время есть, я скажу, хотя к бабкам ходить нельзя, вот, но одна женщина пришла к бабке и говорит, у меня муж такой злой, страшно злой. Не знаю, как от него избавиться, чтобы он не был злым. Иногда очень просто. Вот, говорит, на тебе две бутылки воды, она говорила. И как только у тебя появится зло против мужа, набери в рот воды и держи. Когда вода кончится, приходи, я тебе еще дам. Ну, и вода кончилась, две бутылки. Ну, вот как, о, наполовину уже перестал кричать. Ну, вот еще две бутылки, и совсем перестанет. А был еще такой случай, что одна женщина пришла к священнику и говорит, у меня муж такой злой, я не знаю, как от него избавиться. А собака в это время с цепи рвалась. Он говорит, смотри, я собаку закрыл в будке на вертушку, она там порычала и перестала. Так вот, Господь для нашего языка дал два запора, губы и зубы. Молчи и ничего никому не говори. И ты быстро избавишься от этого гнева. Спаси Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов, вел передачу и радиакон Елеазар Титов. Просим святых молитв. Простите. Oh.